Глава 9. Минаевы никогда не были бедными, и они могли себе позволить машины, не особо заботясь о зарядке двигательного артефакта. Излишки энергии из энергетической жилы нужно было куда-то девать, и замок прекрасно справлялся с этим, отдавая энергию артефактам, в том числе и автомобилям. В гараже машин было три – небольшой грузовичок, юркая и быстрая спортивная машинка и огромный, тяжелый и неповоротливый представительский монстр. Савинов Валерьян Васильевич вошел в гараж и остановился перед машинами. Вопрос, какую брать, даже не стоял. Конечно, грузовик, так можно было привезти гораздо больше продуктов. Другой вопрос – а имеют ли они право вообще трогать эти машины? Потому что если не имеют, то его сегодняшняя вылазка может таить в себе очень много неприятностей. С другой стороны, ему разрешил хозяин замка, и в любом случае разбираться будет он, какой спрос с обычного дворецкого. А продукты в замке как ни крути нужны. Тот же Первозванцев скоро может вернуться, чтобы что-нибудь уточнить. Князь показался Валерьяну вполне лояльным, и его как минимум нужно будет напоить чаем с печеньем, а не предлагать гречневую кашу даже без хлеба, не говоря уже о чем-то другом. Размышляя о насущных проблемах, Савинов завел мотор, посмотрел на уровень заряда. Он, как всегда, был на самом высоком уровне. Удовлетворенно кивнул и выехал за ворота. А мысли все лезли в голову, и никак Валерьян не мог от них отделаться. По-хорошему, нужно было съездить в Дубровск, губернский город все-таки. Большой, современный, с развитой торговлей и разнообразием в развлечениях. В Дубровске даже две академии имеются – магическая и обычная для неодаренных, а также около десятка различных реальных училищ. Да и развлечений хватало куда без этого. Но в Дубровск пока нельзя. Это Матвеевка чуть ли не в собственности хозяев блуждающего замка находится. Там вряд ли найдется неразумный, кто донесет хотя бы о том, что машину взяли. Пока еще ничего насчет этих машин не решено. Вот в Дубровске таких доброхотов полно найдется. У Минаевых в Дубровске особняк стоит в аристократическом квартале. Слуги пока в доме заперлись и не выходят никуда. Так только за продуктами выбегают. Но там и запасы кое-какие были, не одна гречка. Эх, как же это ужасно, ждать, словно на иголках сидишь, и гадать, как распорядятся власти насчет имущества Минаевых. Давно новых хозяев у блуждающих замков не появлялось. Очень давно. Уже все и забыли, как нужно себя вести в этом случае. И что делать, если особняк заберут? Куда людям пойти? Многие-то уже привыкли к своим домам, почти все поколениями на Минаевых работали. Вот же пришла беда, откуда не звали. И что Марка Анатольевича в Наталье Павловне не устраивало? Красивая же женщина. Родись наследник вовремя, и никаких проблем бы ни у кого не было. Но ничего, главное, чтобы земли неотчужденными оставили. А там Андрей Михайлович придумает, как дальше жить. Надо же, детектив. Да еще такого высокого ранга. Если его полномочия подтвердятся, то они точно не пропадут. Показалась Матвеевка. Все-таки ехать на машине – это не то же самое, что идти пешком. Какие-то несколько минут, и ты на месте. Валерьян Васильевич въехал в поселок, притормозил возле трактира, но потом решительно направил свой грузовичок в сторону конюшен Воронова Ильи. Когда прокатилось оповещение о том, что замок скоро переместится в другой мир в поисках хозяина, Валерьян сам лично помогал конюхам выводить лошадей из конюшен замка, а потом перед ним в полный рост встала проблема. А куда лошадей девать-то? К счастью, Воронов сам предложил забрать их временно к себе вместе с конюхами. Лошадей Марк Минаев очень любил, в отличие от жены. Все были ухоженные, чистопородные и очень дорогие. Когда Воронов их забирал, то сказал, что в качестве отплаты возьмет Ветра, элитного жеребца, чемпиона больших скачек, и скрестит его с несколькими своими кобылками. Такие услуги очень дороги на самом деле, и он даже сэкономит. Но если такая плата за лошадей действительно приемлема, то вот содержать конюхов за свой счет Воронов не обязан. И поэтому Савинов принял весьма непростое решение оплатить хотя бы питание и проживание своих подчиненных. Как ни крути, а весь обслуживающий персонал замка находился именно в его подчинении, и дворецкий нес за них ответственность. И если всем остальным слугам Валерьян отдал свои собственные деньги, чтобы они смогли продержаться до вынесения окончательного решения насчет судьбы замка, то для того, чтобы рассчитаться с Вороновым, он решил воспользоваться хозяйскими деньгами. При этом Савинов сделал пометку в памяти, что эти деньги необходимо будет вернуть, сэкономив на покупках. Воронова дома не оказалось. Он уехал в Дубровск по делам, поэтому деньги Валерьян отдал старшему конюху Кузьме. «Вот, держи. Здесь немного, но больше дать не могу, сам понимаешь. Если совсем туго станет, ищите работу, что ли. С вашим опытом, да с тем, что вы капризы Марка Анатольевича спокойно терпели, вы с любым, даже самым взыскательным хозяином найдете общий язык». Говоря это, Валерьян посмотрел прямо в глаза Кузьме. «Да бог с вами, Валерьян Васильевич!» — махнул рукой конюх. «Уж подождем до осени, а там видно будет». «Ну, как хотите, я вас уговаривать не буду», — кивнул Савинов. «Но в случае чего не обижайтесь». «Да какие обиды, Валерьян Васильевич!» Кузьма сунул деньги в карман. Отказываться не стал, и так приживалками они себя у Ильи Сергеевича чувствовали. «Пойди, нормально все будет, замок-то точно не отберут, поостерегутся». «Это точно». Савинов протер лицо. Перед этими простыми работягами ему не нужно было постоянно сохранять невозмутимость. Они ее все равно не понимали, а вот нормальное человеческое отношение ценили. «Ладно, поеду я. Дел много на сегодня еще запланировано. Да и Андрею Михайловичу надо помогать». «Как он?» В голосе старшего конюха прозвучало любопытство. Всем было интересно, что собой представляет новый хозяин блуждающего замка. «Он осваивается», — ответил Савинов и направился к своему грузовичку. Уже взявшись за ручку двери, повернулся к Кузьме и добавил. «Это не Марк Анатольевич, Кузя. Вот это я тебе точно могу сказать». Следующая остановка была в бакалейной лавке, потом у мясника. По дороге Савинов заехал на ферму, купил сыра, масла и яиц. Договариваться о поставке не стал. Кто его знает, что будет дальше, а долги платить не хотелось. Да и сомневался он, что Громов его за это по головке погладит. Андрей Михайлович единственный из них троих ел эту проклятую гречку и не морщился при этом. Он вообще показался Савинову довольно неприхотливым. Выкроить на покупках удалось прилично. Все-таки в поселке торговля текла вяло. Большинство фермеров предпочитали в Дубровск продукцию отвозить на рынок, но это те, кому возможности позволяли. А остальным что делать? Молоко продавать в деревне, где почти в каждом дворе своя корова имелась. Вот и делали различные деликатесы, которые и хранились подольше, и в большом городе охотнее разбирались. А так как брал Савинов продукты все-таки с запасом, то скидку приличную сумел сторговать. Оставалось заехать к Краснову в трактир, чтобы колбасы коту купить. Вредное животное только эту красновскую колбасу употребляло, и спорить на эту тему с хранителем никто не решался. Разве что Громов. Но этот Савелию и гречку умудрился вчера в пасть засунуть. Хоть и плевался кот, но немного съел. Вруливая к трактиру, Савинов невольно улыбнулся, вспомнив хозяина в трусах, приказывающего мышь убрать. Вот уж никак Валерьян не ожидал, что этот мужчина, который пистолет даже дома в наплечную кобуру по привычке засовывал мышей, боится. Мышь, кстати, Валерьян не убил и не выкинул, рука не поднялась. В клетку посадил, гречки насыпал, до воды в плашку налил. Пускай живет, все ему не скучно будет. Если выживет, конечно, при таком насыщенном энергетическом фоне. Савинов не успел забрать покупки, как дверь таверны распахнулась, и внутрь ворвались несколько женщин и пара крепких парней. «Ну что, Валерьян Васильевич?» Перед Савиновым встала крепкая 30-летняя женщина и уперла кулаки в крутые бедра. «Когда мы в замок можем вернуться?» «Не знаю, Катерина». Савинов поднял тяжелую сумку и хотел уже направиться к выходу, но женщина не дала ему пройти. «Ну что ты от меня-то хочешь? Денег нет, пока жалование платить. Я так согласился работать, хозяину помогать надо». «Так и мы не без понятия», — встрял один из парней. Это был Гриша, старший лакей и личный слуга покойного Минаева. «Без жалования, поди, немного поживем, а как дела в гору пойдут, так и расплатится хозяин». «Гриша, я не знаю», — рявкнул Савинов. «Нам жрать нечего. Вот кое-как немного денег насобирали по всему дому. Может, и ваша какая заначка попалась, но тут уж не обессудьте. У Андрея Михайловича нюх просто на тайники разные. Правда, как та ищейка находит их». И он покачал головой. «А ты не ори, Валерьян Васильевич», — прервала его Катерина. «Не надо на нас орать. Гришка правильно сказал, не без понятия мы. Но дом нужно в порядке содержать. Как мы с девочками потом грязь все оттирать будем, которая накопится? А готовить, стирать в конце концов кто будет? Что касается жратвы, так мы при Марке Анатольевиче полгода одной гречкой питались. Ничего, выжили как-то. Там той гречки еще на год всем нам должно хватить». «Я поговорю с Андреем Михайловичем», — оборвал ее Савинов. «Я понимаю, что ты права, но убедить его будет непросто. Я постараюсь, буду давить на то, что частичная защита замка сохранилась, и клятву принести все сумеют. Еду он сам себе готовит». «Что?» Катерина так на него уставилась, что Валерьяну стало слегка не по себе. «Как так сам себе еду готовит? Ты совсем ополоумел, Валерьян Савельевич? Что Андрей Михайлович о нас подумает, если дворецкий такой вот...» «А что мне кастрюлю у него из рук воровать?» — зло проговорил Валерьян, почувствовав, что у него скулы покраснели. «Может, Андрей Михайлович в готовке успокоения находит? Мы же его совсем не знаем». «А какой он?» Из-за спины Катерины высунулась хорошенькая девушка, одна из горничных. «Дианка, которая здесь подавальщицей работает, сказала, что молодой и красивый». «Мужчина», — развел руками Савинов. «Молодой это да, еще 30 лет на вид нет, не урод». Он снова вспомнил Громова в трусах. «Физически хорошо развит, он частный детектив, и на родине у него второй уровень был. Я так понимаю, что нашему второму рангу соответствует». «Ого! Ну раз так, то деньги у него появятся, даже если счета Минаевых ему не отдадут», — протянул Гриша. «Не помню, чтобы у детективов, начиная с третьего ранга, плохие гонорары были. А тут второй. Да он только как посредник востребован будет. В Дубровской губернии, по-моему, такого ранга ни у кого нет». «Ладно, некогда мне тут с вами лясы точить». Савинову удалось обойти Катерину, и он направился к выходу, так и не заметив сидевшего в уголке мужчину. Этот мужчина сидел с мрачным видом перед кружкой с пивом, несмотря на то, что утро еще было. Но когда дворецкий кошачьи лапы заявил, что хозяин у них детектив, этот странный посетитель встрепенулся, улыбнулся каким-то своим мыслям, а в его глазах вспыхнул огонь. «Что я только что прочитал?» Я вскочил из-за стола в библиотеке и подбежал к нужному шкафу. Необходимая мне литература располагалась наверху, и я быстро полез по лестнице, чтобы достать книги. Проведя пальцем по корешкам, я выхватил ту, на которую шла ссылка, и открыл первую страницу. «Статут о правах призрачных сущностей от 1356 года, принятый на Всемирной Ассамблее, регулирует права призраков, выбравших эту форму по смерти и подписавших все необходимые документы при жизни физического тела». Прочитал я и опустил книгу. «Твою мать!» — выругавшись, я довольно тупо посмотрел на книжную полку. «Твою мать! Комитет регулирования конфликтов между призраками — это, конечно, круто! Круто ты попал, Андрюша! Интересно, а профсоюза нежити у них здесь нет? Ну а что, так и вижу заголовок в газете, личи объявили забастовку. Требуют соблюдения своих прав на умерщвление одного придурка, который к ним полез в месяц без искусственных ограничений. Не пропустите сенсацию, чтоб вас всех». Спустившись по лестнице, я сел на первую ступеньку, бросил захваченную с собой книгу на пол и глухо рассмеялся, закрыв лицо руками. «И что здесь смешного?» К книге подошел Савелий и внимательно ее обнюхал. «Это не смешно, на самом деле это грустно», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Еще несколько дней назад я считал себя абсолютно рациональным человеком и не верил в существование привидений. А сейчас я вынужден изучать кодекс призрачных сущностей, чтобы определить, нарушил привиденчик закон, или у него есть на это право, и он просто был козлом при жизни, поэтому напугал кого-то до полусмерти, а то и до смерти». «Ну как тебе сказать?» — протянул кот. «Лично я считаю, что это неправильно. Призрака все равно в любом случае держат среди живых неоконченное дело, и он будет делать все, чтобы удовлетворить эту свою потребность. Другое дело, конечно, в регулировании доли враждебности. Сколько бы он мозгов при переходе в призрачную сущность не растерял, если подготовился к переселению заранее, то ему помогут совсем кукуху не потерять. Есть, конечно, проблема с дикими сущностями, но там обычно разбираются охотники. Или же детективы. Если сущность прячется, ее нужно сначала найти, или же найти могилу, или найти смысл ее существования. В общем, ты понял». «Я не хочу искать смысл существования призраков», — рявкнул я. «Ты сам выбрал легализацию своей профессии», — философски заметил кот. «Никто тебя не заставлял. Первозванцев у тебя из рук твое удостоверение не выхватывал и не орал, что ты будешь детективом и именно второго ранга. Кстати, согласился бы на четвертый, никаких проблем с призраками не имел бы. Выполнял бы ту же скучную работу, к которой привык», — злорадно сообщил кот, а я почувствовал, как у меня глаза сами собой сужаются, превращаясь в узкие щелки. «Ты должен был меня остановить», — прошипел я, делая шаг в сторону Савелия. «С чего бы?» Ты мне все время кастрацией угрожаешь, объедаешь, последние куски колбасы буквально изо рта вырываешь, гречкой кормишь, требуешь мышей, а потом их выбрасываешь. С чего бы я должен был тебя останавливать, когда ты совершаешь явно неразумный поступок, не разобравшись в окружающих тебя реалиях?» — заявил кот, а я схватил со стола старую газету, свернул ее в рулон и замахнулся на это наглое животное. «Прибью!» — пообещал я Савелию, и тот с истошным мявком отпрыгнул в сторону и помчался к выходу из библиотеки. Я побежал за ним, чувствуя, что если не выплесну сейчас напряжение этих дней, то просто взорвусь. Мы выскочили в холл, пробежали по коридору в сторону кухни, и когда влетели в саму кухню, дверь черного хода открылась и вошел Савинов. Дворецкий нес огромный пакет, от которого пахло так, что мы с Савелием остановились, глотая образовавшуюся во рту слюну. «Я чую запах колбаски», — простонал кот и закатил глаза, а потом вскочил на стул и принялся гипнотизировать взглядом пакет, поставленный дворецким на стол. Я же стоял и смотрел на входящего вслед за валерьяном незнакомого мужчину. Савинов окинул меня внимательным взглядом и кашлянул. Я же задрал голову, чувствуя, что у меня начинают полыхать уши. Ну да, я пошел в библиотеку, чтобы приступить к изучению местного законодательства, так и не надев рубашку. Ну да, на мне были надеты брюки и домашние тапочки, но я, черт вас подери, у себя дома. «К вам посетитель, Андрей Михайлович», — еще раз кашлянув, проговорил Савинов. «Голубев Семен Алексеевич, управляющий поместье барона Князева, встретил меня в веселой свинке. Он случайно услышал, что вы являетесь частным детективом и слезно просил меня посодействовать вашей встрече». Глубокомысленно произнес я, задрав подбородок еще выше. «Проводи господина Голубева в зеленую гостиную. Я приведу себя в порядок и спущусь к нему». Сумел выдавить я и ретировался с кухни, проклиная про себя Голубева, Савинова, Савелия. Вот коту досталось больше всех. Если бы я не погнался за этой пушистой заразой, то не попал бы в такое дурацкое положение. Взбежав на второй этаж, я невольно затормозил возле своего портрета. На нем-то Андрюша хотя бы одет. Вот так и появляются сплетни. Не удивлюсь, если уже к вечеру по губернии будут гулять невнятные слухи, что Громов – злостный эксгибиционист. Ладно, надо набросить рубашку, нормально обуться – и узнать, что же этому Голубеву понадобилось от частного детектива, особенно учитывая тот факт, что мне еще не утвердили лицензию.